Восточная кухня. К поклонникам восточной кухни относят жителей провинций Цзянсу, Чжэнцзян, Цзянси, Аньхой и Шанхая. Благословенные субтропическим климатом, плодородной землей и морским побережьем эти места – рай для гурманов. Древний город Ханчжоу на берегах западного озера, богатого рыбой, родина ресторанного бизнеса. В ресторан «Лоу Вай Ю», которому более 800 лет, народная тропа не зарастает и сегодня. Все хотят поесть в таком историческом месте. Но мест таких в регионе на самом деле немало. Например, рестораны и кухню, расположенного неподалеку города Суджоу, воспели многие китайские поэты. Один из способов готовки, принятый здесь, распространился по всему миру. Его иногда называют «красным тушением». Мясо медленно кипит в темном соевом соусе, сахаре и специях. Многие блюда этой кухни имеют сильный мясной вкус, и это прекрасно уживается с тем, что именно в восточной кухне вегетарианские блюда достигли почти совершенства благодаря круглогодичной доступности ингредиентов и специализации поколений поваров. Приправы при этом используются достаточно легкие, чтобы не нарушать естественные ароматы.